Глава 18. Переход к Серебряному мосту занял у них пару недель. Предстояло облететь почти половину кольца, и 2-7, плотно занятый все новыми и новыми перемещениями маркера. На его складах обнаружилась парочка запасных. Почти не проявлялся, оставив своего обожаемого хозяина на попечение Ралаша. Надо заметить, что и ей Игорь почти не доставлял хлопот. Все время, почти до самого конца перехода, он вел себя как последняя бука, покидая свою каюту исключительно ради приема пищи. Не помогали даже деликатесы, которые его напарница, стремясь растопить дурное настроение человека, раз за разом выставляла на столе, наплевав на задуманную и тщательно рассчитанную ей же программу диеты. Одинаково равнодушно поглощая изысканные блюда, он однообразно и кратко, всего парой слов, отвечал на ее вопросы. «Да, вкусно. Да, соус хорош». «Нет, я не буду на это отвечать». Последнее относилось к дежурному вопросу, который Ралаша с упорством, достойным лучшего применения, задавала каждый раз, когда он вставал из-за стола. Поняв, что прямым подходом добиться результата было сложно, она решила сменить тактику. Опустившись в очередной раз на свое место, Игорь вдруг обнаружил практически полное отсутствие еды. На столе, прежде ломившемся от салатиков, супов, различных закусок, горячего и всего прочего, искушавшего глаза красотой подачи, а обоняние тонкими ароматами, сейчас сиротливо стояла одинокая тарелка с тощими хлебцами да стакан бледного сока. Никак не прореагировав на подобное, он быстро сживал еду и, опустошив стакан, двинулся к двери, намереваясь нырнуть в свою норку и не вылезать из каюты до следующего приглашения к столу. «Ты ничего не замечаешь?» Возникшая перед ним проекция молодой женщины с лицом Доси крутанулась вокруг оси, подняв руки над головой. 2-7 сделал», — похвалилась она. «По-моему, отлично вышло». «Да, симпатично», — кивнул Маслов в ответ и шагнул в сторону, обходя ее. «И это все?» «Игорь!» Ралаша шагнула в сторону, преграждая ему дорогу. Но все, чего она добилась, проявилась в недовольном качании головы человека, прошедшего к двери прямо сквозь нее. Никак не ожидавшая подобного, она замерла, и Маслов все так же молча выскользнул из кают-компании, аккуратно, без стука, закрыв за собой дверь. Такое поведение окончательно переполнило чашу терпения его напарницы. Уязвленная произошедшим, она кусала губы, готовя план мести. Игорь остался равнодушен к ее красоте, а какая женщина останется спокойной в подобной ситуации? Игорь сидел на кровати, уткнувшись лбом в переборку. «Ты так и будешь дуться?» Сложив руки на груди, следует отметить довольно высокой, Ралаша начала атаку, едва появившись в его каюте. «Игорь, напарник, ау! Ни я, ни 2-7, мы не понимаем причин твоего раздражения!» «Никакого раздражения нет!» Пробурчав ответ, он еще ниже склонил голову. «Оставь меня в покое». «О, твой лексикон пополнился новыми словами». Подойдя к нему, женщина присела на корточки, заглядывая в его лицо. «Хватит. Говори, что не так?» «Да все так», — отвернулся он, но она, тотчас переместившись на другую сторону, требовательно покачала головой, глядя прямо в его глаза. «Ты-то всегда рядом был, в моих руках, в поле моего зрения. Я тебя насквозь вижу, и это не метафора. Говори, не заставляй нас применить силу». «Силу?» Оторвавшись от стены, Игорь с удивлением посмотрел на нее. «Это даже интересно. И как это будет? Силу они применят. Дронов, что ли, натравите? Валяйте!» Он хотел было отмахнуться, жестом показывая свое безразличие к процессу. Но, последовавший за словами взмах руки, прошелся точно по роскошной груди, словно ненароком оказавшейся на пути его руки. «Ой. Извини». Чуть покраснев, Игорь отодвинулся от Ралаши. «Я не хотел». «А что такого?» «Знаешь, мне даже понравилось». Проекция, до того изображавшая женщину в короткой серебристой тунике, копии той, что была на человеке, пошла волнами, наливаясь телесно-розовым светом. «Может, так лучше?» — поинтересовалась она, приняв вид Афродиты, только что вышедшей из морской пены. «Или тебе смуглянки больше нравятся? А черненькие?» «Ралаш», прикрыв глаза рукой, замотал головой Игорь. «Прекрати!» «А вот и не прекращу!» Выпрямившись, она топнула ножкой эбенового цвета. «И даже не подумаю. Будешь теперь по кораблю на ощупь перемещаться?» «Да, на ощупь», — повторила за первой вторая черная красотка, возникая за его спиной. «Будешь, будешь, будешь», — вторили все новые и новые прелестницы, заполняя его каюту, отчего та принимала вид резиденции африканского царька, объявившего о своем желании пополнить число жен. Окружив кровать неровной, колеблющейся линией, они принялись танцевать, высоко поднимая руки и покачивая бедрами. Покраснев до корней волос, он зажмурился, но призраки не отступали. Проявившись около его головы, они принялись томно вздыхать и шептать соблазнительные предложения. Игорь попытался было закрыть уши руками, но Ралаша, как оказалось, была готова и к такому повороту. Воздух каюты наполнился терпкими ароматами разгоряченных женских тел, и Игорь, признавая свое поражение, поднял руки вверх, тряся головой. «Сдаюсь!» «Точно?» Красотки пропали, и перед ним проявилась Ралаша, одетая в глухой серый комбинезон, закрывавший ее от ступней до шеи. «Открывай глаза, садись нормально, поговорим. Руки тоже можно опустить». «Как скажешь!» Перебравшись на край кровати, он сел ровно, сложив руки на коленях. «Итак, пациент?» Комбез сменился белой униформой медсестры в стиле секси, да нельзя короткой и многообещающей. «Что вас беспокоит? Вы хотите об этом поговорить?» Она обольстительно улыбнулась, но тотчас нахмурилась, видя вытянувшееся лицо Маслова. «Опять не угодила!» Ралаша всплеснула руками, и сестричка уступила место монахине в темном облачении с глубоко надвинутым капюшоном, из-под которого озорно поблескивали веселые глаза. «Так лучше?» «А, да», — закивал Игорь, но тут же поправился, протестующе подняв руки. «Нет, Ралаш». Причиной тому был маленький шажок смиренной служительницы культа. Стоило ей только сдвинуться с места, как из высокого разреза сутаны выскочила стройная ножка, эффектно смотревшаяся на фоне темного сукна. «Что, опять не так? Да тебе просто не угодить!» Монахиня исчезла, сменившись образом японской школьницы из аниме, в ультракороткой юбчонке, из-под которой блеснули белые трусики, и матроски, выгодно обтягивавшей совсем не девичью грудь. «Верни, как было, в нормальный вид». «Как скажешь», — вздохнула школьница. Юбка и матроска потемнели, вытянулись, раз, и перед Игорем вновь была одетая в серый комбез Ралаша. «Так и оставайся», — закивал Игорь, стирая со лба пот. «Безо всех этих твоих штучек». «Хорошо, хорошо», — примирительно закивала она. «А теперь, когда я тебя расшевелила и выбила из зоны комфорта, теперь можно и поговорить». «Мне и там неплохо было», — буркнул он в ответ, но, увидев тонкий пальчик, предупредительно качавшийся перед своим носом, сдался. «Спрашивай». «И спрошу», — уперев кулачки в бока, Ралаша чуть склонилась вперед. «Игорь, что с тобой? Или, говоря по-другому, что мы сделали не так? Начну с себя». Она ткнула кулачком себя в грудь. «Чем я, твоя напарница, провинилась?» «Ничем, ты что?» 2-7. Где он накосячил?» «К нему вообще вопросов нет», — покачал головой Игорь. «Все безупречно работает, и он просто молодец». «Спасибо, хозяин!» Раздавшийся с потолка голос был полон прямо-таки щенячьего восторга. «Я так счастлив!» «Подслушиваешь?» Ралаша неодобрительно покачала головой, глядя на потолок. «И не стыдно?» «Я же не могу остаться в стороне, когда речь идет о здоровье и настроении моего хозяина!» «Ясно с тобой все», — вздохнув, она перевела взгляд на человека. «С нами ясно. Идем дальше. Уюсы? Эти ничтожные птички прогневали нашего господина?» Проекция подернулась рябью, а когда восстановилась, то Игорь не смог сдержать улыбки. Перед ним стоял он сам. Чуть отклонив корпус назад и заложив руку за спину, он палил из своего самодельного пистолета по разбегавшимся в панике уюсам. Бах! Попытавшаяся юркнуть под стол птица лопнула, оставив после себя кровавое пятно и облачко медленно опускавшихся на пол перьев. Бах! И еще одна, почти достигшая двери, исчезла, оставив после себя обильно испачканный перьями кровавый оттиск на створке. Третья птица, пискляво кудахтая, металась по каюте, как проклятая. Она запрыгивала на стол, пыталась протиснуться под шкаф. Не поместившаяся в узкой щели задница отчаянно задергалась, когда Уюс дал задний ход. Вытащив себя из ловушки, это действо было сопровождено хлопком выскакивающей из бутылки пробки, птица дернулась было в сторону, но затем, грустно вздохнув, вытащила из-под крыла пачку сигарет. Здесь глаза человека округлились от удивления, и, закурив, уселась на пол, пуская густой дым из ноздрей. Так она и растворилась в воздухе, уйдя сизым дымком в решетку вентиляции. «Может, это кхарки виноваты?» Возникшая из пустоты Ралаша поиграла изящной сумочкой крокодиловой кожи, оказавшейся у нее в руках. «Игорь, да ты всех их на клочки порвал! И дальше рвать будешь, если только захочешь! Эти ничтожества!» Сумочка пропала, а на ее ладони появились крохотные фигурки птицы и ящера, стоявшие на коленях. «Они просто не заслуживают твоего внимания!» Хлопнув второй ладонью по замершим фигуркам, она растерла их в пыль и сдула серый порошок куда-то в сторону. «Элеанфы?» Над ладонью возникло небольшое, отливавшее серебром облачко. «Они, конечно, крепкий орешек, но ты справишься?» «У нас! Верно, 2-7? Сомнений нет!» «Абсолютно!» — пискнул корабельный интеллект. «Наш господин гений!» «Вентиль лезть и прикрути!» — покачал головой Игорь. Но по его лицу было видно, насколько благотворное оказалось выступление Ралаши. «Понимаете, друзья...» «Да, вы мои друзья и никак иначе». «Погоди», — перебил он 2-7, вновь начавшего петь свои хвалебные оды. «Ладно, черти вы эдаки, скажу. Мне не нравится, что меня, да и нас всех, словно кто-то ведет. Подталкивает в спину, заставляет повернуть, где ему, этому неизвестному, надо. Как марионетку». Встав, он принялся ходить по рубке. «Ну сами посудите, конфликт с союзами. Мы сделать-то ничего не успели, а на станции полно красноклювых. Потом с трупом этим. Почему мы оказались именно на той планете, где ему вздумалось околеть?» «Я прыгала наобум», — подала голос Ралаша, занявший его место на кровати. «В первую систему, что подвернулась». «И не сомневаюсь», — кивнул он в ответ и, подойдя к стене, привалился к ней боком. «Ну вот же случайность, именно там мы находим трупик, а с ним и вирусы. Летим к энфам, а там вот же совпадение», — Игорь щелкнул пальцами, — «революционная ситуация. Яркие бузят, и только мы можем спасти сообщество». «Окей. Где этот серебряный мост, мы не знаем, но первый же уюз, оказавшийся перед нами, немедленно выдает нам его расположение. Прямо на блюдечке с голубой каемочкой». «Ты что-то путаешь», — покачала головой Ралаша. «То, что мы узнали параметры системы моста, это просто везение плюс птичья болтливость. Но я соглашусь, что это подозрительно. Я про то, что уюсам вдруг потребовалось собирать экспедицию, и замечу, не маленькую для этого. Кроме того...» Она подняла руку, прося Игоря помолчать. «Наличие у них детекторов и зарядных устройств энфов. Вот это меня напрягает по-настоящему. В простой экспедиции они не нужны, а значит...» «А значит, они готовили засаду», — перебив ее, закончил фразу Маслов. «На нас, у моста». «Что готовили засаду, соглашусь», — кивнула Ралаша, — «но не у моста. Мы его координаты получили от птиц, забыл?» «Ну, а к ним полетели, чтобы предупредить об опасности. Ты же не хочешь сказать...» Чуть склонив голову, он уставился на нее. «Что энфы сознательно позволили нам узнать про конты? Что они представляют для нас опасность? И что они перепрограммировали дронов?» «Именно это я и хочу сказать. Просчитав тебя, они спрогнозировали твое поведение. Что ты, увидев опасность, грозящую кольцу, ринешься всех спасать». «Хорошо», — поправилась она, когда Игорь замахал руками, не соглашаясь с ней. «Не спасать, предупреждать. Так ведь было?» «Ну да». Подойдя к столу, он отодвинул стул и, развернув его спинкой к Ралаше, уселся на него верхом. «Все именно так и произошло. И сейчас мы торопимся к мосту, зная, что только боги смогут спасти кольцо от уничтожения. Причем заметь...» Она вытянула к нему руку и потерла пальцы, словно растирала между ними что-то мелкое. «Сами энфы надежно защищены от своей заразы. Как минимум свернут пространство вокруг квадрата, а как максимум...» — развела она руками. «Мне почему-то кажется, что у них и антивирус имеется. Дождутся, пока ты к богам упрыгаешь, и вычистят зараженную планету. Ты, считая себя спасителем кольца, вернешься, возможно, даже с богами, а тут все чисто». «И в глазах богов я становлюсь параноиком», — вздохнул Игорь. «Проклятый странник же, псих, убийца и все такое!» Поднявшись со стула, он с грохотом задвинул его под стол. «Вот это мне и не нравится. продолжил он, подойдя к окну-иллюминатору, откуда открывался прекрасный вид на усеянное звездами пространство. «Вот, море звезд, лети куда вздумается, делай что хочешь». «А нет!» — хлопнул он кулаком по ладони. «Нет, на маршрут загоняют, как волка. Флажки развесили по деревьям и гонят. А я не хочу так, слышите? Не хочу!» — прокричал он звездам. «Я свободный и живой, я сам решаю, что мне делать». «Успокойся», — подошедшая к нему Ралаша провела невесомой рукой по его голове, словно желая пригладить растрепавшиеся волосы. «Игорь, успокойся. Мы же знаем, что энфы задумали. А знание чужого плана позволит нам встроить в него свой. Да так, что результат будет совсем иной, отличный от задуманного автором». «Хорошая идея. Супер!» Отвернувшись от звезд, он посмотрел на нее. «Планы внутри планов. Отлично звучит. Что предлагаешь? Какие наши действия?» «А я почем знаю?» Пожав плечами, Ралаша подошла к окну. «Я мыслю стратегически, а вот мелкие вопросы это уже ты давай. Ты же у нас странник, тем более проклятый. Вот и используй свое безумие. Не зазря же тебя так прозвали». «Наверное, не зря». В его животе заурчало, и Игорь поспешно откашлялся, заглушая неприятный звук. «Ралаш, мне кажется, что строить коварные планы, которые мы интегрируем в чужие планы, прости за тавтологию, стоит не на пустой желудок». «Наоборот». Развернувшись к нему, она покачала головой, стараясь сохранить серьезный вид. «Ты, когда голодный, такой изобретательный, злой и коварный, я тебя пока покину». Принялась она растворяться в воздухе. «Чтобы не мешать. Тебе же тишина нужна. Вот, твори». Уподобляясь чеширскому коту, она пропала почти вся, оставив видимым только небольшой кусочек лица с глазами, носом и ртом. «Ралаш, я серьезно, жрать хочется. А как поем, так сразу за план примусь, обещаю». «Ага», — кивнуло изображение, — «обещает он. Я же говорил уже. Игорь, а то я тебя не знаю, набьешь брюхо и спать завалишься». «Ну, может и так». Наклонив голову, он принялся рассматривать на полу нечто, приметное только его взгляду. «Может и усну. Что с того?» Подняв голову, Маслов с вызовом посмотрел на нее. «Может, мне план приснится? Подобные случаи истории известны». «Да тебе, кроме кошмаров и порнухи, ничего и не снится. Слышала я твои крики и стоны, когда храп не мешал». «Перестань». «Ладно». Останки лица окончательно растаяли, оставив в каюте только ехидный голосок. «Беги в кают-компанию, мыслитель. Дрон уже стол накрывает». Напряженно застывший в пилотском кресле Маслов был мрачен. Одним взглядом заставив смолкнуть принявшуюся весело щебетать Ралашу, он молча сидел, уперев подбородок в собранные замком пальцы. Причина тягостной тишины, воцарившейся в рубке, была прямо перед ним, на экране, открывавшем вид на цель их похода. Там на бархатной черноте идеально чистого пространства едва тлели угольки коричневых карликов, среди которых пряталась невидимая глазу серая звезда, та самая, подле которой энфы разместили свой недоделанный шедевр – Серебряный мост. Посланные на разведку дроны хоть и вернулись с заполненными данными накопителями, но анализ добытой ими информации никак не повышал настроение человека. Перед ним, говоря простым языком, простиралась космическая пустыня. Причем это сравнение не было голословным. Роль барханов здесь играло само пространство, чья искаженная, перекрученная метрика как нельзя лучше соответствовала дюнам и каменистым равнинам своих земных аналогов. Был здесь и свой ветерок, гравитационные волны, следы давнего катаклизма метались меж звезд, то разбегаясь на едва заметную рябь, то сходясь, рождая настоящие бури. Единственное, что отсутствовало здесь, нарушая схожесть с гиблыми местами родного мира Игоря, так это оазисы. Путнику, оказавшемуся в этом уголке, не стоило рассчитывать ни на что, кроме самого себя. Здесь не было ни планет, где он бы смог перевести дух и размять ноги, ни туманностей, где гонимый преследователями беглец смог бы укрыться. Даже астероидные поля, порой скрывающие в себе, кроме полезных руд, различных отщепенцев, и они отсутствовали в этом районе как класс. Словом, это была самая настоящая пустыня, хоть и звездного толка. Звезды, уж коли зашла о них речь, также имели весьма непритязательный вид. Крохотные шарики, своими габаритами много уступавшие земному солнцу, едва тлели, не спеша отдавать свои силы пустоте. Дроны, просканировавшие с десяток таких угольков, принесли в своих банках весьма неожиданную, хоть и безрадостную, информацию. Когда-то, тысячелетия назад, краткий миг по масштабам Вселенной, этот участок ничем не отличался от любого другого региона кольца. Коричневые крошки, бывшие тогда полноценными светилами, щедро изливали свет и тепло, радуя свои планеты. Идиллия завершилась, когда здесь оказались первые корабли людей, только начавших свой путь к современным энфам. Молодая, полная сил раса была полна решимости найти покинувших их богов. Дерзкий замысел, строительство моста, должного соединить кольцо с центром, было решено реализовывать отсюда. На свою беду именно здесь, из тела кольца выступала группа звезд, клином нацеливаясь на центр. Пройти мимо такого подарка будущие энфы не могли, и закипела работа. Циклопические машины раскалывали планеты, не делая выбора между мертвыми мирами и теми, по чьей поверхности ползали, прыгали и бегали местные формы жизни. Плавильные печи, жаром превосходившие звезды, выдавали заготовки размерами, соперничавшие с небольшими лунами. Едва те остывали, как на их поверхность падали стаи дронов, предшественников современных стражей, спеша придать болванкам соответствующую замыслу творцов форму. Продолжалось так недолго. Относительно, конечно. Несколько сотен лет, полных напряженного труда, промелькнуло незаметно, и проект замер, оказавшись на грани закрытия. Причина была до обидного банальна – ресурсы, вернее их отсутствие. По-прежнему ярко светившие звезды напрасно слали свои дары в пространство. Больше не было никого, кто бы мог греться в их лучах и тянуть вверх листья, благодаря светило за доброту. Энфы выгребли все. Замерли неутомимые челюсти дробилок, погас огонь плавильных печей, и стражи, оставшиеся без работы, попусту наматывали круги вокруг уснувших машин, превратившись из строителей в стражей. Целых полсотни лет этот участок кольца отходил от пережитого потрясения. 50 лет потребовалось энфам, чтобы разгрызть очередную загадку. Но вышел срок, и вновь обреченные системы наполнились движением. Улучшенные гением людей дробилки защелкали челюстями, пробуждаясь от долгого сна. Выбрасывая длинные хвосты выхлопов, они стронулись с места, нацеливаясь на обреченные звезды. И вот уже их зубья, защищенные хитроумными сплавами, погрузились вплоть солнц, выхватывая огромные куски. Сочащиеся плазмой, заливавшие пространство жесткими лучами, они, оказавшись в чреве перестроенных машин, выходили наружу уже готовыми модулями и, подхваченные стражами, уносились к месту сборки. Всего одно столетие потребовалось машинам для опустошения ближайших светил. Ядра звезд, лишенные своей плоти, уцелели. Даже энфы не рисковали погрузиться в их недра. Слишком велик был риск взрыва ядер. Светила, скрывавшие свою наготу тусклым сиянием, могли стать сверхновыми, выплескивая свой гнев в пространство. И самое неприятное, такая реакция грозила принять цепной характер. Самым же неприятным сюрпризом проекта стала серая звезда. Некогда мирный оранжевый карлик, превращенный энфами в тяжелую нейтронную звезду, должен был насытить мост энергией, но проведенное моделирование обнаружило совсем уж неожиданный эффект. Нет, с серой звездой все было в порядке. Ее энергии более чем хватало, чтобы запустить модули, готовые пробить брешь в пространстве почти до самого центра. Проблема была в другом. Коричневые звезды, балансировавшие на грани коллапса, были готовы взорваться в любой момент. Любой легкий толчок, любое стороннее воздействие могло оказаться именно той, последней соломинкой, готовой переломить спину верблюду. И сейчас в ее роли была готова предстать серая звезда. Не сама, разумеется. Выкачивание океанов энергии из ее недр неизбежно порождало гравитационные волны. Прежде, при первых расчетах на этот побочный эффект особого внимания не обратили. Вокруг серой было полно стабильных звезд, чьи гравитационные колодцы легко гасили любое возмущение в пространстве. Новые расчеты и модели породили крайне неприятную картину, обещая, что первый же запуск моста станет и его последним. В рядах энфов возник раскол. Кто-то считал, что мост необходимо достроить, и, наплевав на последствия, послать к богам своих гонцов. Другие, устрашившись размера катаклизма, цепная реакция ядер должна была стереть сотни систем, среди которых было полно обитаемых, выступали против. Осторожность победила. Мост, собранный почти наполовину, было решено оставить. Эвакуация заняла почти четверть века, и только стражи избежали демонтажа, общей судьбы всех занятых в проекте механизмов. Будучи предельно простыми, в отличие от прочих машин энфов, они обладали возможностью самостоятельного ремонта, что и определило их дальнейшую судьбу. Разбросанные своими создателями по всему кольцу, они сканировали системы, подыскивая новое место, где бы мог возродиться остановленный проект. Шло время, годы складывались в десятилетия, оставляя свои отметки на корпусах машин и в их программах. Первоначальная цель поиска постепенно вымывалась, замещаясь все новыми и новыми данными. И где-то столетия спустя стражи начали осознавать себя. Сказать, что это был разум в привычном нам понимании, было нельзя. Что двигало ими, какие сбои родили у машин стремление размножаться и охранять все живое на планетах, на эти вопросы не могли ответить и энфы, пытавшиеся разобраться с произошедшим. Решить данную задачку, наверное, к счастью для стражей, помешал все тот же раскол сообщества. Их создатели, скованные внутренними сварами, просто махнули рукой на эту проблему, едва убедившись, что страж по-прежнему не может причинить вред энфу. Именно этот вопрос, изменившись за столетие одиночества, и послужил началом к современному поведению машин, ставших на защиту любых жизненных форм, жестко карая любого агрессора. Остался в целости и мост. Разбирать его не стали. Проигравшие спор энфы настояли на его сохранении, втайне надеясь, что когда-нибудь найдется смельчак, готовый пойти против мнения сообщества. И, как вы понимаете, они дождались такого. Вся эта информация стала доступна Игорю, когда первые дроны, посланные на разведку, вернулись с полученными данными. Энфы провернули тот же трюк, что и с Ралашей. До момента скрытые банки данных обнаружились в памяти 2.7 только тогда, как стало точно известно об их прибытии в нужный район. Это и было той основой, на которой росло его раздражение. Чувствуя себя тем самым загнанным волком, о чем он ранее говорил Ралаше, Игорь с тоской смотрел на тусклые огоньки звезд, понимая, что особого выбора у него нет. Остаться и стать свидетелем того, как запущенный им, пусть и невольно, вирус пожирает миры? Так рано или поздно он все одно вернется сюда, выжатый всеобщим бедствием. Лететь, воспользовавшись мостом, обречь на уничтожение сотни планет с ни о чем, не подозревающими формами жизни? Вариантов, кроме как покориться и следовать по назначенному сообществом пути, он не видел. Оставалась, правда, слабенькая надежда, что боги, ушедшие далеко в своем развитии, смогут взвешенно оценить ситуацию, сделав верные выводы. Но на подобное развитие ситуации он рассчитывал меньше всего. Имея представление о богах, властвовавших в родной галактике, Игорь отчетливо представлял себе всю призрачность такого шанса. Появившаяся рядом с его креслом Ралаша тихо кашлянула, и он, мысленно вздохнув, кивнул, отвечая на невысказанный вслух вопрос. «Да, пора». 2.7, по привычке задрав голову к потолку, он улыбнулся своему жесту. «А скажи-ка, милейший, на самый край этого выступа!» Вытянув руку, он указал на схематичное изображение участка кольца, где из его внутреннего края торчал узкий, похожий на кинжал, шип. «Ты нас доставить сможешь?» «Корабль полностью готов к походу, капитан!» «Будет немного трясти. Там сейчас бушует сильный шторм. Серая вошла в сезон активности. Но я постараюсь избежать особо неприятных участков». «Трясти? Мы же вне пространства». «Энергоканал, господин. Наша связь с пространством. Он послужит проводником. Но вам не следует беспокоиться. Сюда проникнет лишь ничтожно малая часть тех энергий, что бушуют снаружи». «Ну, а я-то уж испугался, что поесть нормально не смогу». Улыбнувшись, Игорь махнул рукой. «Вперед! Пора посмотреть богам прямо в глаза. Поехали!»